Глава 26. «А что ты думал здесь увидеть?» — недовольно спросил ловец снов. Дождь ронял слезки на искореженные остовы, на раскуроченную землю. Бобка остановился на краю рытвины. Видимо, здесь ступила шипастая лапа гиганта. На дне рытвины валялась каска, такая мятая, что не понять, наша или немецкая. «Конечно, немецкая», — успокоил себя Бобка, но уверенности у него больше не было. «Сам гляди, не свались», — ворчал ловец снов. Он закончил работу. Его ждали другие дела. «Идем», — снова позвал он. Теперь Бобка уже ни в чем не был уверен. Логически рассудить, что они там могли увидеть с высоты своего роста? Какие значки на форме? Гигантам все люди должны были казаться букашками, жуками. «Неужели я ошибся?» — испуганно думал он. «Неужели прав был Шурка?» Искалеченная земля тянулась, покуда хватало глаз, и ни одной живой души. Люди были повсюду, но снег на их лицах не таял. Войны здесь уже не было, она откатилась, она катила прочь из советской страны. Вот только никто не мог сказать, как сожалеет, что напал на Советский Союз, как нас боится, и никто не мог подтвердить, какие мы грозные, прогнали врага. Снег не таял у них на губах. «Смотри давай! Смотри!» Водил руками, приглашая ловец снов. «Все? Доволен? Ведь я сделал, как ты сказал. Сделал? Нет, ты посмотри, убедись. Мне не нужно, чтобы потом глаз от меня сбежал, потому что ты якобы недоволен, потому что я тебя якобы надул». И Бобка шел, брел за ним, будто окоченев. Только бы не наступить кому-нибудь на руку. Но чтобы не наступить, надо было смотреть себе под ноги, а смотреть Бобка боялся. Поодаль что-то шевельнулось. «Стойте!» — крикнул Бобка. «Ну?» — недовольно обернулся тот. «Там! Кто-то живой! Вон там!» Торчал гигантский переломанный и обожженный остов. То ли танка, то ли броневика. Какие-то наросты, шипы, шишки на броне. Чудовищные дыры. Бобка не узнавал модель. Снова шевельнулось. Жив, уже не было сомнений. И Бобка поспешил. Уже все равно было, какая модель и кто выжил, наш или немец. Глаза уставились на него. Полные мысли, боли, страдания. Но не жизни. Жизнь из них уходила. Жук умирал. Из уголка огромного глаза выкатилась слеза, которую иначе было не разглядеть даже в лупу. Бобка успел увидеть в ней свое выпуклое отражение. Наверное, в ней и была жизнь, потому что она выкатилась, и глаз погас. Книгу Юлии Яковлевой «Жуки не плачут» читала Роза Шмуклер специально для издательства «Самокат». «Жуки не плачут» — третья из пяти книг серии «Ленинградские сказки».